руками разгребать траву, идти вперед дорогой сна, услышать, где бредет весна, и жить, и грезить наяву, и жить, и грезить наяву, и покидать полночный дом, и тело старое на слом бросать в засохшую траву. На этом теле вырастет храм рыжим лесным муравьем. На этом теле вырастет дом, ах, как славно мы в нем заживем. Прекрасна, она скажет, что жизнь прекрасна. Эй-я, эй-я, эй-я, эй-я, эй-я, эй-я, эй-я, эй-я, эй-я, ти-на-на-на-на, эй-я. И кровавые раны на теле.